А с осознанием всех этих моментов жизнь стала казаться куда краше. Даже тот факт, что за мной бдительнейшим образом шпионили, ни в коей мере не мог испортить мне настроение. Да я прекрасно видел суетливо перебегающую от плетня к плетню рыхлую фигуру господина Чудасова в коричневом сюртуке с длинными фалдами, похожими на петушиный хвост. К тому же за ним с тайкой неслись босоногие ребятишки, отмечая каждое его поползновение восторженным визгом и гиканьем. «Ладно, решил поэт поиграть в индейцев. Мне-то что с того? Пусть развлекается. Тем более, что шел я отнюдь не клад выкапывать, а просто посоветоваться с Прохором. У конюшни его не было, а проходящий мимо сотник посоветовал прогуляться к Дону. Старый казак сидел на коряге у отмели с длинной удочкой. «Тсс, ваше благородие!» — сразу предупредил он. «Вот только каркни разок громко, всю рыбу мне распугаешь!» «Поговорить бы надо!» — я осторожно присел на корточке рядом. Сельский учитель, тяжело дыша, продирался поближе к нам куширями, с треском, матом и хлопанием комаров. Мой денщик недовольно повернул голову в его сторону, но смолчал. «Клюет?» «Не-а». «Ты вечером что делаешь?» «Ну, мало ли». «Со мной пойдешь?» «Не казачье это дело в могилах рыться. Этим займутся упыри. Твоя задача — прикрывать мне спину». «Служба привычная, люба». «Люба», — подтвердил я. «Пойду подготовлю все, что может пригодиться. Выдвинемся на закате». «Глисту энту потлатую забери. Мне он тут без надобности». «Мне, собственно, так же, но чего зазря спорить. Без меня ему тут явно делать нечего». Я тихо встал, развернулся и, не торопясь, направился вдоль берега назад, в расположении полка. Как ни странно, звуков неуклюжей слежки за моей спиной не прозвучало. Я отошел, наверное, шагов на 20, прежде чем всерьез заинтересовался и оглянулся. Дело в том, что у Прохора, кажется, клевало. Он привстал, скрючился и осторожно выводил рыбу, не подсекая и не спеша. А за ним буквально в двух шагах встал на цыпочки проныра поэт-учитель, вытянув шею и пытаясь заглянуть моему денщику через плечо. Ну и, разумеется, в самый ответственный момент не удержался и чихнул, рухнув носом в лопухи. Шум был такой, что даже я прикрыл уши. Старый казак от неожиданности вздрогнул и выронил удочку, а потом медленно-медленно обернулся. Не дожидаясь, пока он его убьет, я поправил папаху и убыстрил шаг. Чего я там не видел? Нанесение побоев, что ли? Да и быть свидетелем на суде, поясняя, как и почему, обычное удилище было использовано таким противоестественным образом в чисто воспитательных целях, тоже не имею ни малейшего желания. Время до вечера пролетело незаметно. Ну, успел перекусить, заглянуть на конюшню, вычистить араба, зарядить серебром пистолеты, проверить саблю и бебут. Вроде и всех делов. А солнышко начало клониться к закату. Нельзя сказать, что за это время совсем никто меня не доставал. Пару раз пробегавшие вдоль забора бабы заглядывались в мою сторону, о чем-то перешептываясь, но так и не решившись спросить, раздраженно толкая друг дружку локтями, проходили мимо. Потом еще неумеренно пьяный мужичонка допытывался, сколько у меня стоит одно предсказание. «А два? А три? А ежели пять, да со скидкою?» Я отвечал односложно. А когда он докопался до меня уже окончательно, следом набежала его хозяйственная супруга и, услышав мои расценки, с матюками погнала мужа домой. Но это мелочи. На такие вещи внимания серьезного обращать не стоит. Бытовое времяпровождение. И то хорошо еще, что чумчары близко к околице подходить уже не рисковали. Я так и не смог понять причин их нечеловеческой упертости в мой адрес. Ну что там такого уж особенного, если вдуматься, я им сделал? Да ничего, просто-напросто, защищаясь, в порядке разумной, подчеркиваю, самообороны, зарубил пару-тройку особей. И это что, повод всем остальным для жуткой мести? Что ж нам, казакам, тогда вообще не воевать? Дайте хоть вспомнить, скольких мне в целом пришлось так или иначе угробить, начиная с первого момента нашей встречи. Да штук 7, не меньше. Но во всех ситуациях, кроме спасения моего дяди, я лишь защищался, а не нападал из засады первым. Эх, знать бы, где они всей толпой прячутся. Так поговорил бы с нашими донцами, да и наехали конные полусотни на всю их кодлу, взяли в пики, и делу конец. Трупы сжечь или закопать в одной могиле с осиновым крестом в груди, а сверху солью посыпать. И мне нервы не трепать, и наверху меньше нечисти. И внизу, в оборотном городе, тоже только рады будут. Надо непременно поднять этот вопрос вечером с упырями. Уж какие они не злодеи, но чумчары и для них враги общие. Их всем миром бить надо. Однако составить масштабный план наступления и разгрома противника мне опять-таки не дали. Из-за забора раздался мелодичный девичий голосок. Такой ласковый, что не хочешь, а ответишь. «Скажите, вы казак?» «Нет», — нарочито грубо откликнулся я, не доверяя таким сладким. «А кто же?» «Римский император Юлиан Август». «Красивое имя». «Так это вы, Иловайский?» С непостижимой для меня смесью логики и интуиции определила девушка. «Мне про вас столько рассказывали!» «Кто?» Все так же, не оборачиваясь, буркнул я. «Все!» «О, вы даже не представляете, насколько популярной фигурой стали в наших тихих краях!» «Давайте знакомиться. Меня зовут Фифи. Я дочь здешнего помещика, отставного майора Зайцева. Но обернитесь же!» «И пригласите меня войти». «Вот мороки с этими благородными. У любой крестьянки давно хватило бы так-то понять, что мужчина не расположен к собеседованию. Но эти богатенькие девицы настырны, как глист. Ой, прошу прощения, чуть не сорвалось». «Так я жду», —